Менеджмент удовольствий. Здоровье, разнообразие, умеренность, регулярность. Пищевая зависимость – спорная тема для ученых и врачей. Можно ли вообще утверждать, что проблема именно в зависимости от пищи? Мы не можем от нее не зависеть, ведь она нужна для того, чтобы жить. Мы не можем полностью избавиться от дофаминовой реакции организма на сахар. Она естественна. Поэтому неверно было бы говорить, что моя зависимость от сладкого исчезла. Но вот зависимое поведение практически сошло на нет. Я не тревожусь, если не могу съесть сладкое. В магазине спокойно хожу вдоль полок со сладостями, не совершая компульсивных покупок. Я вряд ли откажусь от десерта на празднике, но это не приведет к многодневному обжорству. Я по-прежнему получаю удовольствие от сладкого, но мой мозг не зациклен на нем, как на единственном источнике удовольствия. Снизить чувствительность системы поощрения к сладкому мне помогла идея сознательно регулировать, насколько это возможно, поступление дофамина в мозг, соблюдая 4 условия. Здоровые источники удовольствия. Разнообразие источников здорового удовольствия. Умеренность, регулярность. Я называю такой метод менеджментом удовольствия. Конечно, наша власть над работой дофаминергических путей не абсолютна. Наша реакция на поощрение во многом связана с генетическими особенностями устройства мозга. Но приблизиться к балансу таким образом может каждый. Нормализация уровня дофамина. Основная задача менеджмента удовольствия – добиться регулярного выделения дофамина в умеренном количестве без резких скачков. Для этого нужно исключить все виды удовольствия, которые взламывают систему поощрения чрезмерными выбросами дофамина, и добавить как можно больше здоровых дофаминовых стимулов, обеспечивающих нормальный уровень мотивации и удовольствия и не увеличивающих чувствительность системы поощрения, чтобы она не провоцировала формирование зависимостей. По сути, главная задача – чувствовать не только удовольствие, но и удовлетворение. В случае с моими пищевыми проблемами мне помог принцип «быть сытой». Пища – основа выживания, поэтому ее должно быть достаточное количество. Не нужно голодать. Достаточно просто следить, чтобы еда была здоровой и разнообразной. Таким образом, благодаря постоянной сытости, я поддерживаю более-менее равномерное поступление глюкозы и дофамина в организм. А следя за качеством продуктов, соблюдаю правила использовать здоровые источники удовольствия. Первым делом нужно исключить те награды, которые достаются легко, а дофамина приносит в избытке. Психоактивные вещества, чрезмерно калорийные сладости, богатые углеводами и жирами фастфуд, а также те занятия, на которые вы тратите неумеренно много времени в погоне за никогда не наступающим удовлетворением. Бесцельный серфинг по YouTube или Порнхабу, проверка оповещений соцсетей и так далее. Не всегда бывает легко избавиться от вредных привычек. Сделать это раз и навсегда удается единицам. Однажды я в очередной раз отказалась от всего содержащего сахар и успешно воздерживалась месяц. Но затем у меня выдалась очень тяжелая неделя. Было много работы, мало денег, какие-то личные дрязги. Посреди рабочего дня я вышла, чтобы купить еду, а через полчаса обнаружила себя на кухне в состоянии зомби, доедающего пачку карамельного печенья, вперившись в стенку. Подобное случается со всеми, кто хотя бы раз в жизни пробует бороться с зависимостью, и даже неоднократно. Все это преодолимо, и со временем таких срывов становится все меньше, даже у людей, имеющих более серьезную зависимость, чем страсть к печенью. Лично мой рецепт – снизить чувствительность системы поощрения, чтобы не испытывать дофаминовый зуд при любом упоминании объекта своей зависимости и обеспечить поступление дофамина из здоровых источников. Поэтому любое сокращение контактов со всем тем, что чрезмерно стимулирует систему поощрения, пойдет на пользу, даже частичное. Здоровые источники дофамина. Нельзя просто взять и отказаться от прежних удовольствий. Метод холодной индейки подходит далеко не всем. Вместо старых удовольствий нужно найти новые, причем их должно быть больше, так как здоровые удовольствия приносят меньше дофамина. Что можно назвать здоровыми источниками дофамина? Первый – активный образ жизни. Многим знакомы как состояние уныния, которое рано или поздно обволакивает нас в четырех стенах, так и радость, которую приносят поездки в новые места, необычная физическая активность вроде серфинга, скалолазания, скейтбординга или танцев. Ведь с точки зрения эволюции движение – это жизнь. Детеныши млекопитающих рождаются недоразвитыми, иногда требуется не один год, чтобы они выросли. Свободное от сна и еды время малыши часто посвящают играм, имитируют охоту, драки и просто кувыркаются в свое удовольствие. Вы наверняка видели, как ваша кошка хватает котят, заставляя их отбиваться. Подобные методы звериной педагогики выглядят пугающе, но несмотря на огромные острые зубы мамы, это всего лишь игра. Так детеныши приобретают необходимые для выживания навыки – прятаться в траве, замирать при приближении опасности, неожиданно выскакивать и нападать, отпрыгивать и удирать, бить, бодать, кусать и легать. Это настолько важно, что у нас есть врожденная потребность двигаться. И управляет процессом опять-таки дофамин. При его недостатке действия могут быть замедленными или раскоординированными. Так что мы получаем дофамин при любой физической активности, от прогулок и бега до танцев или скалолазания. Найдите те виды активности, которые вам хоть немного приятны, и попробуйте заниматься ими регулярно. Движение полезно не только системе поощрения. Оно упражняет сердце и улучшает кровообращение, которое очень важно для мозга. Но реакция дофаминовой системы на физическую активность у взрослых людей может быть разной. Одни испытывают восторг от занятий спортом, я из их числа. Других трудно вытолкать в поход, а катание на коньках приносит им только усталость. Это тоже нормально и зависит от особенностей организма. Есть множество способов получить свою дозу поощрения, и движение – лишь один из них. Однако даже если вы не получаете удовольствие от активного отдыха, для поддержания здоровья все равно необходимо регулярно двигаться, поэтому хотя бы гуляйте. Второй здоровый источник дофамина – это познание. Ученые сходятся во мнении, что исследовательское поведение – биологическая потребность, механизм, необходимый для выживания вида. Особи, которые быстро соображают и усваивают новый опыт, смогут приспособиться к условиям изменчивой среды и избежать опасностей, характерных для той или иной местности и времени года. И снова мотивацией к обучению, как и любой другой, заведует дофаминовая система. Мы получаем удовольствие от новизны, поэтому прекрасный вариант – совместить движение с познанием. Отправившись на прогулку по незнакомым местам, изучать ландшафт, растения, животных и людей. Путешествуйте, если можете себе это позволить. Помните, что для мозга источник познания – любое новое место, не только дорогие туры. Даже если путешествовать сейчас не удается, вносите новизну в ваши обычные перемещения. Придумайте новые пути от дома до метро или от метро до работы. Попробуйте другие маршруты транспорта. Гуляйте в непривычное время и так далее. Даже если вы сидите дома, можете делать привычные вещи непривычными способами. Попробуйте чистить зубы другой рукой. Застегивать рубашку не сверху вниз, а снизу вверх. Сделать привычный мир непривычным, как в детстве. Задача творческая. Но ее реализация заставит ваш мозг строить новые связи, а это скажется на способности решать сложные задачи. Не говоря уже о том, что такие сложные формы физической активности, как обучение танцам и игре на музыкальных инструментах или изучение спортивных игр, могут принести очень много радости. Конечно, более привычные формы познания тоже способствуют выработке дофамина, особенно если мы верим, что получаемые знания принесут нам пользу. Вариантов и здесь множество. Вот мой список основных способов получить удовольствие от познания. Чтение книг психологов и психотерапевтов на темы, напрямую связанные с моими проблемами. Например, об эмоциях, отношениях с родителями или зависимостях. Просмотр фильмов и роликов о жизни животных в дикой природе. Смотрю, потому что они смешные, но кто знает, может, подсознательно чувствую, что когда-то это пригодится мне для выживания. Прослушивание лекций о спорте и здоровье заставляет меня ощущать, что я забочусь о своем теле и помогает воспринимать занятия спортом в профессиональном контексте. Попытка научиться новым танцевальным движениям или йогическим асанам по обучающим видеороликам. Учиться всем телом так же познавательно, как и исключительно головой. Чтение художественных книг о чьем-то сложном жизненном пути и мемуаров настраивает на преодоление трудностей на пути к целям. Прогулки, сопровождаемые изучением и фотографированием растений и прочей окружающей природы. Возможно, помимо познания, я получаю удовлетворение от освоения территорий. Путешествие. Мне не обязательно ехать в другую страну, чтобы получить заряд впечатлений. Меня может удивить даже незнакомый район моего города. Столько деталей. Растения, посаженные во дворах. Люди, сидящие у подъездов. Архитектура разных эпох. Интересно все. Главное, не забыть надеть очки. Еда – третий здоровый источник дофамина. Ведь радость может приносить не только нездоровая и высококалорийная пища. Нашему организму нравится качественное и полезное. А дополнительно приносит нам удовольствие ее приготовление и сервировка стола. Хотите получить от еды максимум? Научитесь вкусно готовить. К четвертому типу здоровых источников дофамина я отношу все остальное, что вызывает у нас приятные переживания, не нанося ущерба организму. Это может быть планирование путешествий, свидания, банные процедуры. Подумайте, что может приносить вам радость, и добавьте это в свою жизнь. Секс, безусловно, является источником дофамина, но в моем общем списке его нет, потому что сексуальный опыт у многих людей бывает травматичным и может быть связан с коммуникативными и психологическими сложностями. Если в вашей жизни с сексом не связано никаких отрицательных эмоций, он тоже может стать источником здорового поощрения. Но если это больная для вас тема, вы можете не уделять ей большого значения. Это абсолютно нормально. Внутреннее вознаграждение. Дофамин участвует в формировании осмысленности и ощущения полноты жизни. Это значит, что мы способны получать удовольствие, ставя цели и достигая их. Поэтому есть и более абстрактные способы добиться поступления небольших регулярных порций дофамина. Планировать свои действия, составлять списки, отмечать проделанную работу и не забывать хвалить себя. Не нужно ставить великие цели, чтобы испытать это. Любая галочка, Отметка о проделанной работе или графическое выражение этой работы является наградой. Если вечером выписать все мелкие дела, которые вам удалось сделать за день, и торжественно отметить их галочками или зачеркнуть, вы почувствуете, что день удался. Когда мои двоюродные брат и сестра, Федя и Дуня, учились в музыкальной школе, их мама Регина не могла их заставить заниматься музыкой каждый день. Но однажды, когда я пришла к ним в гости, она показала мне две стеклянные баночки с горохом и сказала: «Смотри, эти баночки помогают ребятам заниматься каждый день». Регина объяснила мне, что каждый раз, когда кто-то из детей исполняет какое-то произведение, он кладет в банку горошину. Эта простая геймификация позволяла Феде и Дуне получать небольшую порцию дофамина, занимаясь музыкой каждый раз, когда они делали усилия. Получать удовольствие от работы – способность, связанная с нашими установками. Отмечать каким-либо образом завершение каждой задачи – это когнитивный навык. Пообещать себе элементарную похвалу и самоуважение за достижение своей цели значит подстегнуть систему поощрения. Но многие из нас не умеют хвалить себя за проявленные усилия и признавать свои заслуги. Нужно учиться поощрять себя. Смысл умеренности. Умеренность – главный ключ к сбалансированной системе поощрения. Если не подвергать дофаминергические пути чрезмерному стимулированию, они не станут чересчур чувствительными и гиперактивно реагирующими на стимулы награды, и вы будете меньше подвержены зависимости. Помните, однако, что все мы устроены по-разному. Есть генетические особенности, определяющие, насколько чувствительна ваша система поощрения к дофамину, какие его объемы достаточны для ее оптимальной работы и так далее. Чтобы выяснить, как именно вам можно сбалансировать источники дофамина, используйте научные методы, экспериментируйте и наблюдайте за собой. Мои советы могут оказаться полезными для вас в большей или меньшей степени, это индивидуально. Однако, независимо от ваших генетических особенностей, умеренность всегда поможет вам поддерживать баланс. Даже если вы из тех людей, которым для хорошего самочувствия необходима сильная стимуляция, умение жить сбалансированно, управляя своими удовольствиями, принесет вам только пользу. Переосмысливая понятие обучения. Тема химических и поведенческих зависимостей сложнее, чем описанная мной схема повышения чувствительности системы поощрения. Объяснение теорий возникновения разнообразных аддикций и варианты работы с ними вне моей компетенции в целом и задач этой аудиокниги в частности. Однако мы должны понимать, что полезные и вредные привычки имеют общую природу. Сама возможность возникновения зависимостей кроется в способности мозга к обучению, изменению под влиянием опыта и воспроизведению того, чему он научился. Наш мозг – непрестанно обучающийся орган. Он формируется и постоянно изменяется под влиянием того опыта, который мы получаем. Это значит, что он учится всему, что ему предлагает жизнь, не различая полезного и вредного. Скорее мозг ориентируется на то, что кажется ему приятным, даже если это только иллюзия. Мы не можем изменить эту пластичную природу мозга и контролировать ее. Он всегда остается чувствительным к нашему опыту, образу жизни и даже установкам. Но зато мы можем контролировать, чему именно учится наш мозг. Хотя бы частично. В нашей власти по мере сил воздействовать на себя через организацию окружающей среды и своего опыта, и таким образом влиять на устройство своего мозга и собственную личность. Опыт – это не просто нечто, что случается с вами. Организованный осознанно, он может стать инструментом реальной физической трансформации. Это вовсе не невероятно звучит. Вы всю жизнь сознательно организуете свой опыт так, чтобы направить нейропластичность в нужное русло. Когда вы учите математику в школе, получаете профессию повара в техникуме, осваиваете биологию в университете, совершенствуетесь как художник-иллюстратор, вы организовываете свой опыт таким образом, чтобы он изменил устройство вашего мозга. Впоследствии, когда пройдете определенный отрезок обучения, вы сможете пользоваться результатами измененной структуры мозга, потому что ваши усилия привели к образованию новых нейронных связей. Чтобы выйти на новый уровень понимания этого процесса, осознайте, что ваш мозг учится непрерывно, все время, и в течение дня наблюдайте, как это происходит. Начните с повторяющихся ситуаций. В них гораздо легче найти элементы обучения, которые вы, возможно, не выбирали. Что вы делаете, чтобы почувствовать удовольствие, расслабиться, снять стресс? Обязательно ли делать это именно так? Хотите ли вы, чтобы именно этот способ был вашей палочкой-выручалочкой? Я заметила, что часто размышления приводят к тому, что казалось банальностью. Мы вроде знаем, что любой выбор, который мы совершаем в течение дня, общение с друзьями, пищи, работы, наших тайных радостей, важен. Но не можем точно сформулировать, почему. Если нас формирует опыт, то знаменитые стихи Омара Хайяма о придирчивости имеют вполне научный смысл. Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Глупо думать, что мы делаем что-то просто так. Каждое наше действие укрепляет одни нейронные связи и ослабляет другие. В индийской философии есть представление о том, что наши мысли, слова и действия со временем складываются в склонности и влечения, а они, в свою очередь, формируют карму, непреодолимую причинно-следственную связь событий, что-то вроде судьбы. Этот образ неплохо описывает работу нейропластичности в нашей жизни. Мы делаем что-то случайно или по прихоти, не выбирая, а затем это становится нашей судьбой, прошитой в структуре мозга. Конечно, в этом образе есть некоторое упрощение и драматизация, но так проще запомнить идею вездесущей нейропластичности.